Глава 11. Парой-тройкой книг «Ясен пень» дело не ограничилось. К себе в комнату я шла, едва удерживая рассыпающуюся стопку подбородком. Смотрела я под ноги, потому ничего удивительного, что ладенье я заметила, только врезавшись в него. Вместо оглушительного грохота рассыпавшихся книг и отдавленных ими пальцев ног, стопка аккуратно спланировала к нему в руки. «Слуги уже все уволились?» Не без ехидства уточнил он, разворачиваясь в сторону моей комнаты. Я одернула освободившимся плечом. «Поздно уже. Не хотела никого беспокоить. Благодарю за помощь. Хотела добавить, что если бы кое-кто не подкрадывался и не наскакивал, ничего бы и не случилось, но вовремя прикусила язык. Вообще, после попадания сюда я стала на диво деликатной. Сработал инстинкт самосохранения». Нахамлю покровителю, останусь на улице без пособия. Оно мне надо. Лучше уж зажаться и придержать рвущиеся комментарии. Пока что. Ладенье, похоже, считал с моего лица все невысказанное и усмехнулся уголком рта. «Мне, признаться, даже любопытно, что ты там себе понабрала. Можно?» Пинком открыв дверь, он сгрузил книги на мой письменный стол и принялся, не дожидаясь разрешения, перекладывать их, пробегая взглядом названия. С каждым томом брови его поднимались все выше. Именно поэтому мне хотелось прочитать это все в одиночестве. Да. «Сборник законов Риаркана, краткая история мира, 101 правило истинной леди, бестиарий. А последний тебе зачем, позволь спросить?» С изумлением поинтересовался Дейрон, поворачиваясь ко мне с красочным томиком в руках. Я потупилась и едва слышно прошептала. «Там картинки красивые». «Чистую правду», между прочим, сказала. Иллюстрации впрямь были выполнены профессиональным художником. Стилистика несколько напоминала модерн в исполнении Билибина, с плоской композицией и едва намеченным объемом. Но живость линий подкупала. Кроме того, мне хотелось сравнить местную мифологию с нашей и понять, чего ожидать от этого мира. Ладенье пролистал увесистый том и отложил его в сторону, одобрительно похлопав по остальным книгам. «Это тебе пригодится уже сейчас. Зверье до столицы не добегает, так что беспокоиться не о чем. Потом почитаешь». Он пренебрежительно отмахнулся от бестиария, а у меня потемнело в глазах. «Они что же... правда, существуют?» Непослушными губами пробормотала я. Картинки, которые я успела проглядеть по диагонали, вставали перед глазами как живые. Я-то наивная думала, то сказочные персонажи, вроде подборки из «Гарри Поттера». А они тут и впрямь водятся? «Конечно», — невозмутимо кивнул мастер теней, с недоумением изучая мое резко побледневшее лицо. «В пустошах на юге, да и на побережье разного зверя хватает. В города они не суются, маги им не по зубам». От воспоминаний о зубах, нет, зубищах, мне стало совсем дурно. Не чуя под собой ног, я присела на удачно подвернувшуюся кровать. «Я думала, они вымышлены. Из фольклора», — слабым голосом пояснила я. Ладенье, помедлив секунду, присел рядом и взял меня за руку. Ладони у него оказались теплые и суховатые. «Кремом бы намазать», — мелькнуло в голове на автопилоте. «У тебя на родине таких не водится, как я понимаю», — констатировал мастер теней. Я кивнула, не доверяя языку. Землетрясения, грозы, ураганы — все это хоть и было непривычно лично мне, в принципе, существовало в других странах, в сводках новостей, где-то рядом. Магия для меня по-прежнему оставалась чем-то абстрактным. Даже подвергнувшись воздействию парализующего артефакта, я воспринимала ее как разновидность техники. «Поди, объясни папуасу действия интернета». Тоже, наверное, сочтет волшебством. Даже наличие лишних лун в небе меня так не шокировало. Пришибло, конечно, осознанием, что я таки попала... и не в Канзас, Дороти, но не до ужаса. А вот сейчас мне стало реально страшно. Если здесь водится все это зверье из бестиария, то мне срочно пора домой. «Не переживай так, говорю уже, в города эти твари не суются. А если путешествовать с караванами, то и за его пределами никакой опасности нет». Ласково увещевал меня Ладенье, пока я боролась с паникой. «Мои родители живут в отдалении от столицы, и даже туда подобные зверюги не суются. Они любят где потеплее, поближе к вулканам и магическим аномалиям. И потом, у тебя же есть я». Я собиралась было высказать ему, что он у меня есть временно и вообще понарошку, но почему-то замерла, глядя в темно-синие глаза, которые в полумраке спальни казались почти черными. Пальцы, которыми Ладенье сжимал мои ладони, дрогнули. Он качнулся ближе, собираясь... «Мисс, вы уже собираетесь спать? Помочь вам переодеться?» Малви деликатно постучала, прежде чем зайти, и мы с Дейроном поспешно отшатнулись друг от друга. Хотя вообще ничем таким и не занимались. Так ведь? Просто обсуждали местный зоопарк, да. По спине снова пробежали морозными лапками мурашки. Да я теперь точно за пределы городской черты ни ногой. К счастью, оба дома, которые Ладенье предложил моему вниманию, находились, если не в самом центре города, то весьма к нему близко. Стеркфорд строился по классическому принципу, вокруг центрального замка, королевского дворца. Прилегавшие вплотную к стенам районы считались зажиточными, и обосноваться там могли позволить себе далеко не все аристократы. Да прямо скажем, не все и хотели, потому что расходов много, а территории полтора плевка. Так что многие ограничивались небольшой, но солидно выглядящей резиденцией, вроде особняка Ладенье, лепящегося стенами к соседям. А сами постоянно жили, как и его родители, за пределами столицы, но не слишком далеко, дабы не провоцировать местных монстров. Несколько кварталов от центра и тесно ютящиеся резиденции сменяли такие же вплотную стоящие домики попроще, где обитали хоть и обеспеченные, но обделенные титулами и властью. Торговцы, успешные ремесленники, модистки и гвардейцы обитали в так называемом «втором кольце». Было еще третье, четвертое, к которому прилагался порт и трущобы, пятое – поселение земледельцев, поставлявших товары в столицу, и разнообразные фабрики, которые, к счастью, додумались вынести за пределы городской черты, а дальше разномастными пятнами простирались владения знати. В кабинете у Дейрона висела подробная карта местности размером во всю стену, только почему-то она хранилась в рулоне и раскрывалась исключительно по велению хозяина. Зачем такие предосторожности, я не поняла, но оказанную честь оценила. По мере удаления от столицы поселений становилось все меньше, зато их укрепления, судя по условным обозначениям, все больше и надежнее. Стеркфорд располагался почти в центре крупного острова или небольшого материка, никогда не была сильна в географии, тем более сравнить масштаб было не с чем. Расплывчатая клякса Риаркана будто бы висела в воздухе. Ни соседних государств, ни других материков, даже границы были показаны весьма приблизительно. «После Второй Великой Магической мы потеряли связь с другими странами», пояснил Ладенье на мой немой вопрос. «Прибрежная линия постоянно меняется, то шторм, то землетрясение, то извержение, так что рисовать подробно смысла нет. Все равно через пару месяцев карту будет не узнать». О войне, чуть не уничтожившей весь мир и до сих пор трепавшей Риаркан последствиями, я успела прочитать по диагонали в краткой истории. 200 лет назад политики, как всегда, что-то не поделили, собрали войска с обеих сторон и понеслась. Государство Армер было немногим меньше по территории, чем нынешний Риаркан, но обладало куда более мощным вооружением. Однако главный урон нанесли не пушки и не мушкеты, а маги. Совместными усилиями противников часть территории ушла под воду, и, судя по симптомам, что-то сдвинулось в тектоническом слое планеты. Отсюда постоянные извержения, горячие источники, из которых приходится брать воду, потому что почти все реки ушли под землю или испарились, и прочие прелести бытия. Риаркану еще повезло. Он отделался всего лишь куском земли. Армер был уничтожен целиком, На его месте возникла гигантская магическая аномалия, которая мешала связи с остальным материком. Уцелел ли тот и существует ли вообще еще жизнь на планете, кроме как в Риаркане, маги не знают. Все поисковые импульсы глушатся, едва отлетев от берега, а из кораблей, посланных на разведку, не вернулся ни один. Даже птицы, которых пытались приспособить в качестве посланников, бесследно исчезают в ненасытном зеве аномалии, а обогнуть ее не представляется возможным. Такое чувство, что за пределами Риаркана мир прекратил существование. Если бы не созданный вовремя стабилизирующий кору планеты артефакт, остатков материка тоже не стало бы довольно быстро. Правящая династия бессменна уже которое поколение не просто так. Только маг с огнем в крови способен подпитывать артефакт, а без него будет некем править, да и нечем. В свете полученных знаний я новыми глазами смотрела на проплывавший мимо пролетки город. Крепления, удерживавшие здания во время землетрясений. Низкие массивные строения. Множество полуразрушенных домов, особенно в районах победнее, над которыми муравьями суетились строители и маги. Все это теперь получило объяснение. Мне все сильнее хотелось сбежать из негостеприимного мира обратно в уютную квартирку с интернетом и Нетфликсом. Но все отчетливее становилось понимание, что обратно меня вряд ли вернут. Специальных исследований по поводу параллельных миров, по словам Ладенье, пока что не проводилось, разве что изучение подпространства, что совершенно не одно и то же. Меня зацепило по какой-то несчастливой случайности. Ученые на той пустоши попытались создать имитацию аномалии. Местные жители не теряли надежды когда-нибудь успокоить разбушевавшуюся природу. А для этого необходимо для начала привести в порядок территорию бывшего Армера. Проблема была в том, что при попадании в аномалию предмет распадался на составляющие элементы. Так птица и ее перья разделялись, дома разваливались на отдельные кирпичи, а что происходило с людьми, лучше и не представлять. Потому ученые так удивились, обнаружив меня на месте эксперимента в целости и сохранности. Они даже подумывали изучить меня попристальнее, но, к счастью, Ладенье не дал. За что я ему была отдельно, безмерно благодарна. Первый дом меня совершенно не впечатлил. На эстетическую часть, которая тоже подкачала, было по большому счету плевать. Главное, чтобы внутри было уютно, да садик какой прилагался. Наила уже просветила по поводу цен на свежую зелень и овощи-фрукты. Пусть благодаря вулканическому пеплу земля и повышала плодородность в разы, регулярные землетрясения сводили все усилия землепашцев на нет, ломая деревья и перемалывая корнеплоды. Про обжигающие горячие гейзеры, вспухающие в самых неожиданных местах, и говорить не приходится. Печеная в мундире картошка часто поступала на рынок именно после таких вот явлений, прямо с грядки. А что, удобно. Так вот, владелец первого дома, не иначе как от большого ума, заложил весь двор плиткой. Ее, конечно, можно было бы снять, привезти компост, взрыхлить и потратить на выращивание зелени еще пару лет. Я предпочитала подходить к вопросу трезво. Не факт, что этот домик у меня останется надолго. Премия премией, а работу искать придется. И смогу ли я поддерживать уровень жизни на том же уровне – большой вопрос. А потому будем исходить из худшего варианта. Я переезжаю на несколько месяцев, так что дом должен соответствовать моим потребностям сразу, а не через годы. Оглядев темные, давно не убранные комнаты с потертыми обоями и покосившимися дверями, Ладенье сам предложил посмотреть следующее, не дожидаясь моей реакции. И я выдохнула с облегчением. Второй вариант выглядел куда привлекательнее. Для начала он располагался рядом с местом работы Ладенье, в паре кварталов от полицейского участка, что сразу добавило домику баллов. Комнаты были чистыми и уютными, дворик ухоженным, с ровными грядками поспевающих помидоров, подвязанных на палки, и разлапистыми листьями огурцов, под которыми угадывались сочные зеленые пупырышки. У меня даже закралось некоторое подозрение, что все подстроено. Очень уж явный контраст получался с предыдущим предложением. Впрочем, почему бы и нет? Ладенье так будет куда удобнее за мной присматривать и за помощью бежать недалеко. Я кивнула. Дейрон оставил меня гулять в новоприобретенном саду и удалился с хозяином дома в гостиную, где их уже поджидал нотариус. Уверенность, что выбор дома спланирован, только укрепилась. Но было, честно говоря, плевать. Главное, чтобы не выгнали в ближайшие месяцы, не похитили и не убили. Все остальное я как-нибудь переживу. Уж чему меня этот мир успел научить за несколько недель, так это философскому отношению к жизни. К следующему вечеру я уже обживалась в новом доме. Собирать было особо нечего, даже несмотря на обширный, постоянно пополняющийся гардероб, под который пришлось выделить отдельную комнату. На втором этаже располагались 4 спальни, 2 из которых заняла я, а остальные отдала слугам. Малви с восторгом согласилась переехать со мной. На нее я собиралась возложить уборку, стирку и функции горничной. Благо, примитивную стиральную машинку на ножном приводе здесь уже изобрели, и испортить руки щелочью ей не грозило. После недолгих колебаний экономка Наила тоже попросилась вместе со мной. Готовила она неплохо, да и в качестве компаньонки пригодится. Пусть я содержанка, но следовать требованиям приличия все равно приходилось. У одинокой женщины, если она не полная нищенка и не бродяжка, должна быть наперсница и сопровождающее лицо, иначе позор и ей, и ее покровителю. Впрочем, я сама не собиралась сидеть без дела. Возня в саду, например, неплохо прочищала мозг, хоть и порождала непрошенную ностальгию по летним денькам, проведенным семьей на даче. Бабушка, хоть и интеллигентка в 5-м поколении, очень любила сама покопаться в земле и меня заодно привлекала. Пусть я это и ненавидела лютой ненавистью. Несчастный мой маникюр. Нет уж. Лучше пусть Ладенье пришлет кого-нибудь из сотрудников изображать садовника. Не такая уж у нас большая территория, чтобы тот сильно утомился. Зато под присмотром будем. А кроме этого, меня ждали книги, которые нужно прочитать, несмотря на то, что я все еще спотыкалась на каждом 5-м слове, а толковых словарей тут пока не придумали. И предания древней старины, и не столь давней войны, что Нила рассказывала по вечерам с таинственным видом, так что мы на пару с Малви потом ворочались не в силах уснуть. Ну и, конечно же, уроки танцев и этикета. Эти, впрочем, вполне умеренно. Главной моей задачей было не оскорбить никого слишком сильно и в особенности королевскую родню. Все остальное, вроде незнания правильной вилки к случаю, мне было вполне простительно. Я же, по легенде, из глухой провинции. Удивительнее было бы, обладая я безупречными манерами светской леди. По вечерам к нам довольно часто стал заезжать Ладенье, поддерживая легенду содержанки. Жмурясь от удовольствия, наворачивал стряпню бывшей няни, да так, что за ушами трещало. Похоже, не только меня мучили приступы ностальгии. Да и Рон тоже скучал по старым временам. Только вот ему приобщиться к утраченным прелестям жизни было куда проще, чем мне.